Amen. Can you guys hear me? Is everything good? А вы меня слышите? Все хорошо? It's great to be together with the leaders across so many nations. Так круто быть с лидерами из много разных наций. And it's an honor to be together in Kiev on the celebration of the 25th anniversary. Это такой честь быть вместе на годовщине Киевской церкви Христа. You know, it was 25 years ago this week that my wife and I were baptized into Christ. Это было 25 лет назад. Этот неделя, когда мы крестился в Чикаговской церкви Христа. And this is what we looked like 25 years ago. И это на чем мы был похож 25 лет назад. And my wife still looks the same. И моя жена вообще не изменился. But you know, we were baptized into Christ. Но вы знаете, мы были крещены во Христе. On the same week that the Kiev church was planted. Ту же самую неделю, когда Киевская церковь открылась. And so, in one of our first Sunday services visiting the church. И одна из самых первых воскресенья служб, которые мы посещали церковь. They announced the planting to Kiev. Они сделали такое заявление, что церковь открывается в Киеве. And I never thought. И я никогда не думал, that I'd be standing in Kiev someday, что я буду стоять в Киеве однажды. Making my 15th trip to this wonderful city. И это моя 15-я поездка в этом прекрасном городе. Amen. Аминь. It's great to be here. Так здорово быть вместе. 2 weeks after we were baptized, две недели после мы крестился, we took up our first special missions contribution. Мы сделали наш первый особенный сбор. And Marcy and I were so excited. И мы с Марси были такие радостные. We took all of the money in our bank account. Мы брали все деньги от наш банковский счет. Which seemed like a lot at the time. И тогда нам кажется, это было много. And we gave it to special missions. И мы дали все это деньги особенный сбор. To support the work here in Kiev. Чтобы поддержать церковь здесь в Киеве. And to see what God has done in those 25 years. И видеть, что Бог сделал последние 25 лет. Is a miracle. Это просто чудо. And it proves to me that God is awesome. И это просто доказывает мне, что Бог велик. And God wants to do great things. И Бог хочет делать великие вещи. When his disciples step out in faith. Когда его ученики делают шаг веры. 2 weeks ago, две недели назад, Marcy and I gave our 25th special missions Marcy contribution. Marcy и я отдали наш 25-й особенный сбор. And the difference between that first special missions, я вам скажу, разница между первым особенным сбором and the 25th special missions, и 25-й особенный сбор, is I was more excited to give this year than I was the first year. Если честно, я был больше радостный отдавать в этом году, чем я был даже первый год. Because I don't think God is done with the work yet, brothers and sisters. Потому что мне кажется, Бог не закончил свою работу на этой территории. And the challenge for us, и вызов для нас, as leaders in God's church, как лидеры в Царстве Бога, is to be more fired up today, это быть более горячим, than the day we came up out of the waters of the baptistry. Более горячим сегодня, чем день, когда мы даже крестился. And we're not just fired up about the victories. И мы не только радуемся о победе. We're fired up that our God is an awesome God. Мы радуемся, потому что наш Бог, Он великий Бог. That our God is a mighty God. Наш Бог, Он всемогущий Бог. That our God is a powerful God. Наш Бог сильный Бог. And He's as powerful in Kiev today. И Он настолько сильный в Киеве сегодня. As He was on the day the church was planted. Как день церковь открылась. And so my goal today is to ignite that fire in you as a leader. Итак, моя цель сегодня это зажигать этот огонь внутри тебя сегодня. My goal this morning is for you to get the zeal in your heart. Моя цель сегодня, чтобы у тебя была эта страсть в твоем сердце. To say, let's keep going. Чтобы сказать, давай дальше идем. My goal is to ignite in you a passion and a courage. Моя цель это зажигать какую-то храбрость и устремленность. To say God is still worth the risk. Что Бог он стоит рискнуть моей жизнь. And my goal is to resolve in your faith this morning. И моя цель это укреплять твою веру сегодня. That we would raise our hand. Что мы бы поднимем наши руки. And say God, here am I. И говорит, вот я Бог. Send me. Послай меня. Send me to do something great for you. Послай меня делать что-то великое для тебя. Let's open our Bibles to 1 Timothy chapter 2. Давайте открываем Библию, 1 Тимофея, глава 2. Мне нужно, чтобы кто-то читал. And if you feel excited at any point during the lesson, и если ты чувствуешь себе какой-то вдохновленности или радость в любой момент мой урок, please say amen. Пожалуйста, кричите, амин. Please say preach it, brother. Или говорите, preach it, brother. Please say, давай, брат. Скажи, давай, брат. Let's get fired up here, guys. Давай, брат. Preach it, brother. Amen, amen. Давай, брат. Amen. Our title this morning is God Almighty. Название урока сегодня Бог Всемогущий. And we are going to recognize the greatness of God. И мы будем сознавать величие Бога. But we're not just going to recognize the greatness of God. Но ми не будем просто замечать Його величие. We're going to be called to action by the greatness of God. Ми будем позвати друг друга действие из-за Його величия. There are many descriptions of God in the Scriptures. Є много різні отривки, які рисують картину, хто такой Бог в Писанні. In Genesis 14, He is the creator of heaven and earth. Біття 14, Он создатель неба і землі. In Hebrews chapter 3, He is the builder of everything. Евреям 3, Он строитель всего. In Daniel, He is the King of heaven. В Даниил, Он цар небес. He's the God of all mankind. Он Бог всей человечества. The eternal King. Вечный цар. The only God. Единственный Бог. The eternal God. Вечный Бог. Isaiah, the everlasting God. Исаия говорит, Безконечный Бог. He is the God beyond our wildest imaginations. Он Бог выше, чем наше сознание. He is the God that performs wonders that cannot be fathomed. Он Бог, который творит чудес, которые невозможно понять. And He is God Almighty. И Он Бог всемогущий. And we're going to ask ourselves a question today. И мы сегодня задаем себе вопрос. That if God is as great as the Scriptures say He is, а если Бог настолько велик, как Писание написано, and we believe in our hearts that God is as great as the Scriptures say He is, и мы верим в нашем сердце, что именно Бог Он такой, как написано в Писании, then what does that mean for our lives? Тогда что это значит для меня? Then what is God calling us to be and to do as leaders? Что Бог призовет нас делать, как ученики Его и Его лидеров. Because where the people of God say God is great, потому что где есть народ, который говорит Бог велик, they should live great lives. Они должны жить великий жизнь. And where the people of God say God is powerful, и где народ говорит Бог сильный, they should live empowered lives. Они должны жить жизнь переполненной силой. And where the people of God say God is holy, и где народ говорит, что Бог святой, they should live holy lives. Они должны жить святой жизнью. And where the people of God say God is faithful, и где люди говорят Бог верный, those people should be living faithful lives. Это люди должны жить верной жизнью Богу. Amen. Amen. The first time we see God introducing Himself as Almighty. Первый раз мы видели, как Бог представит себя как всемогущий. By the way, I put Russian up there. That was me. Yeah, это я. Это я переводил это. Google Translator. Я Google Translator. Amen. Amen. Genesis 17. Бытие 17. When Abram was 99 years old. Когда Аврааму было 99 лет, Господь явился ему и сказал: «Я Бог всемогущий». God approaches Abram and He says, "I am God Almighty." Бог подошел к Аврааму и сказал, я Бог всемогущий. He says, I am a powerful God. Я сильный Бог. I am a great God. Я великий Бог. And I am a God of action. И я Бог действий. See, wherever we find the greatness of God being proclaimed in the Scriptures, везде, где мы видим величие Бога в Писании, величие Бога Писания. Точно. Not bad. Preach it, brother. Давай, брат. Давай. Wherever we see the greatness of God being proclaimed, везде, где мы видим величие Бога, где это говорится, we see the action of God following. Мы видим действие Бога сразу за Ему следует. And where we see the greatness of God being proclaimed, и где мы видим величие Бога, we see people being called to do great things. Мы видим, что люди, они призваны, чтобы делать великие вещи. God says to Abram, Бог говорит Авраам, I am Almighty God. Я всемогущий Бог. And He says after this phrase, и Он говорит после этой фразы, I will make you into a great nation. Я буду делать вам великий народ. But it will not be because Abraham's great. Но это не потому, что Авраам велик. It will be because God is great. Но потому, что Бог велик. The second time we see this phrase, и второй раз мы видим эту фразу, God is speaking to Jacob in Genesis 35. И сказал ему Бог, Я Бог всемогущий. Быть плодотворными и увеличиваться. And God said to Jacob, и Бог говорит Яков, I am God Almighty. Я Бог всемогущий. And He says, go and be fruitful. Идите и плодоносите. And increase in number. И множиться. Brothers and sisters, братья и сестры, does God have a great work before us? У Бога есть великие работы перед нами. But not because of our greatness. Но не потому, что мы велики. But because He is Almighty. Но потому, что Он велик. And the church can say Amen. И церковь может сказать Аминь. Amen. In 1 Timothy chapter 1. 1 Timothy глава 1. In verse 17. Стих 17. Paul says this. Павел говорит следующее. Ищем. 1 Тимофея 1, стих 17. Царю же веков, нетленному, невидимому, единому, премудрому Богу, честь и слава во веки веков. Аминь. Right there. Здесь Павел говорит о величии Бога. Paul is acknowledging the power of God. Бог сознает столько сил у Бога. Paul is wanting his life to honor and glorify God. Павел хочет, чтобы его жизнь привезли честь Богу. And he's telling a leader, Timothy. И он говорит один из лидеров, Тимофея. It's time to get focused. Время фокусироваться. It's time to put away the distractions. Время убрать все, что отвлекает тебя. And maybe God would say to us as leaders this morning, it's time to get focused. И может Бог хочет нам и мне это сказать сегодня утром. It's time to put away the distractions. Время убрать все, что отвлекает тебя. It's time to take this opportunity we have as leaders in God's church. Время брать это возможность в наше время в церковь. And live in accordance with the greatness we proclaim God to have. И жить с такой сил и величия, который Бог нам обещает. And so Paul continues this thought. И Павел продолжает об этом говорить. In 1 Timothy chapter 2, verses 1 through 7. 1 Тимофея, глава 2, стих 1 до 7. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Ибо един Бог, един посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех, таково было в свое время свидетельство, для которого я поставлен проповедником и апостолом, истину говорю во Христе, не лгу, учителем язычников в вере и истине. Аминь. Павел старается помогать Тимофею быть фокусированным. And he makes a number of great statements in these passages. И он здесь говорит несколько очень сильных заявлений. But there's one statement I want us to think about for the rest of this time. Но есть одна заявление здесь, которое я бы хотел, чтобы мы на этот фокусировали. And it's this phrase right here. И это следующая фраза. In verse 3. Стих 3. He says, God our Savior. Здесь говорит, Бог наш Спаситель. Wants all men. Хочет, чтобы все мужчины. To be saved. Быть спасены. Brothers and sisters, everything we do. Братья и сестры, все, что мы делаем. Should funnel down. Come down. Должен фильтроваться. To a single point. До одной точки. To a priority. К одной приоритет. That helps people come to know God. Который помогает людям узнавать Бога. We should never apologize for that purpose in our lives. Мы не должны никогда не извиниться за эту цель в нашей жизни. 25 years ago, people came here to save souls. 25 лет назад люди пришли к этому городу, чтобы спасти людей. And there are thousands of disciples because of that. И сейчас есть тысячами учениками из-за этой веры. Because they came to this place. Потому что они пришли к этому городу. And they said, God wants us to save as many as possible. И они сказали себе, Бог хочет, чтобы мы спасли настолько много, как только возможно. And the phrase I want you to think about. И фраза, которую я бы хотел, чтобы вы подумали. Is God wants. Бог хочет. If God wants something. Если Бог что-то хочет. Shouldn't we as His people want the same thing? Разве мы не должны тоже это хотеть? If God is great and wants something. Если Бог велик и Он что-то хочет. Shouldn't we say, God, whatever it is you want, we will do? Разве мы не должны говорить, Бог, все, что ты хочешь, мы готовы это делать. And shouldn't we grab each other and say, this is what God wants? И разве тогда мы не должны захватить друг друга и говорить друг другу, вот что Бог хочет? And brothers and sisters, God is saying what He wants through the Apostle Paul here. Братья и сестры, что Бог хочет, Он здесь говорит через апостол Павел. See, we must not equate what God allows. Мы не должны делать равны, что Бог позволит. To what God wants. Что Бог хочет. Sometimes God allows something. Да, Бог позволит иногда что-то. But it's not the same thing as God wants. Но это не значит, что Он это хочет. See, God allows us to do certain things, but He wants us to do other things. Бог позволит нас иногда чем-то заниматься, но Бог хочет, что мы это занимался. We all want a lot of things. Мы все хотим много вещей. But the challenge is when we want something and God wants something, who wins in that battle? Но вызов для нас, когда Бог что-то хочет, а мы хотим что-то другое, а кто побеждает этот спор? And we should be very careful about saying God wants. И нам надо быть очень осторожны, когда мы сам зовем, что Бог что-то хочет. Because I could say God wants me to preach this message today. А я могу сказать: "О, Бог хочет, чтобы я проповедовал этот урок сегодня." But maybe God's just allowing me to preach this message today. Но может Бог просто позволит мне делать этот урок сегодня. Do you know what I'm saying? Вы понимаете, о чем я говорю? I know God wants this. Но я знаю точно, Бог это хочет. God wants all men to be saved. Он хочет, чтобы все люди были спасены. C.S. Lewis wrote a book. C.S. Lewis, он писал книгу. Called The Problem of Pain. Называется «Проблема боли». And he's trying to describe in this book why pain exists in a world created by a loving God. Почему боль существует в мире, создан любящий Бога? What does God want with pain? Что Бог хочет от боли? And he says this. И он говорит следующее. God whispers to us in our pleasures. Бог шепчет нам в наших удовольствиях, но кричит нам в нашей боли. Боль настаивает на том, чтобы быть внимательными к это его марафон, чтобы пробудить глухой мир. God shouts to us as His people. Бог крикнет к нам как его народ. By the pain in our own lives. В боль в нашей собственной жизни. But also in the pain in the world around us. Но тоже боль в мире, который окружает нас. When disciples see pain in the world. Когда ученики видят боль в этом мире. I want to say that we should think. Я думаю, что нам надо думать. God wants me to do something. Бог хочет, чтобы я что-то сделал. God wants all men to be saved. Бог хочет, чтобы все были спасены. Could he be using pain? Может быть, он использует боль? To open people's hearts. Чтобы открывать сердце людей. To hearing the gospel of Jesus. Чтобы они слушали благой вест. Could we watch the news? Может быть, мы посмотрим новости? And see pain all over the world. И видеть боль по всему миру. And say God is opening the hearts of men and women. И Бог открывает сердце, и мы говорим тогда себе: Бог открывает сердце мужчин и женщин. Because he wants as many as possible to be saved. Потому что он хочет как много можно быть спасены. You know, our own pain reminds us that we need God. Наш собственный боль вспоминает нас, что мы нуждаемся в Богу. The pain in the disciples that are in our small groups reminds us we need God. Боль, которая находится в сердце ученики в нашей малой группе, это тоже вспоминает нам, что нам нуждается в Богу. Because God is concerned about their salvation. Потому что Бог беспокоит об их спасении. In Chicago. В Чикаго. Is known for being one of the murder capitals of the United States. Это известно как столица убийства в США. This is a map. Это карта. That is a map. Every dot was gun violence in 2016. Каждая точка это какой-то it's not murder, is it? They didn't die. No, they were shot. They were shot. Это кто-то стрелял кого-то. Каждая точка это где кто-то стрелял кого-то. 742 of those dots 742 из этой точками are people who were murdered by a gun. Это люди, которые еще умерли, когда стреляли. And we have said our goal in the Chicago church и мы оставили цель в Чикаго церковь is to baptize more people это крестить больше людей than are murdered in the city in 1 year. Чем убиты в нашей город в один год. But that would be over almost 800 baptisms. Но тогда нам надо крестить 800 человек в год. And in my mind, и в моем голове, violence cannot be more aggressive than the disciples of Jesus. Убийство не может быть более агрессивный процесс, чем ученики Иисуса Христа. We need to hear news like this. Нам надо слушать такие новости. And say we have to do something about it. И говорить себе, мы должны что-то делать об этом. That we can make a difference. Мы должны делать разницу. That we will not be afraid. Мы не будем бояться. And I have another map for you. И мне еще одна карта для вас. Oops. Oops. О. О. Красота. Ah. This is a map. Вот это тоже карта. Where all the disciples in the Chicago church live. Это где все ученики в Чикаго живут, их точки. And when I put one map next to the other map, і коли я положу один карту рядом другої карти, I think to myself, я думаю, I know exactly what the answer is. Я знаю точно відповідь на эту карту. We have to get the disciples, нам нужно, чтобы эта карта ученики, to reach out to the people, що вони подружилися з этими, in all of these neighborhoods, во всі це місто. And we have to watch God work in a powerful way. І нам треба смотри, як Бог може действовать очень сильно. God wants all men to be saved. Бог хоче, щоб всі люди були спасені. We don't want to just baptize a few people. Ми не хочемо просто хрестити якихось людей. We want to change a city. Ми хочемо змінити город. We want to out-baptize the violence. Ми хочемо більше хрещення, ніж смерть. Because this is what God wants, brothers and sisters. От що Бог хоче. Can I get an amen on that one? Можна амін. Amen. But God wants what? Но Бог хоче що? All men. Всі мужчини. All humankind. Всі люди. God doesn't just want good people saved. Бог не просто хоче хороші люди бути спасені. He doesn't want just smart people saved. Он не хоче, щоб просто умні люди спасені. He doesn't want just rich people saved. Он не хоче, щоб просто багаті люди стали учениками. He wants all people saved. Он хоче, щоб всі стали учениками. In verse 1 of chapter 2. Стих перший, в третій главі. Timothy said, or Paul says to Timothy. Павел говорить Тимофею. I urge then. Я умоляю їх. That requests and prayers and intercession, щоб просьби і молитви, and thanksgiving, і благодарності, be made for everyone. Буде зроблено для всіх. Paul is saying all men. Павел хоче для всіх людей. And everyone. І всіх. We must be a praying people for everyone. Ми должны быть люди, которые молятся за всех. God has such a heart to save people. У Бога такое сердце, чтобы спасти людей. We need to pray for the leaders in our world, brothers and sisters. Нам надо молиться за лидеров в нашем мире. That there will be peace among our nations. Чтобы могли быть мир между нашей нацией. So that the gospel can spread more easily. Чтобы благовесть может легче распространяться. Распространяться. It's a difficult word. It's a difficult word. Okay, it's okay. There's a young married couple in our church in Atlanta, Georgia. Yes, молодой женатый пар в нашей церкви в Атланте. And they have been praying and praying. И они молятся и молятся. For their sister and her husband to become disciples. Для его сестра и ее муж, чтобы они стали учениками. And these disciples were praying for their family. И это ученики, они молятся за их семьей. And their family moved to Chicago back in January. И их семьёй переехал в Чикаго прошлый январь. And they moved into a high-rise apartment downtown. И они переехали, они сняли квартиру в какой-то очень высокий дом. Yeah? Да, в центре Чикаго. And so they started to pray, help God, help our family get connected to the Chicago church. И эта семья в Атланте начала ещё больше молиться, чтобы их семья начинала встречаться с учениками в Чикаго. They started praying that in January. Они начали молиться об этом в январь. Help our family to find the disciples. Помоги моей семье найти ученики там в Чикаго. Help the disciples to find our family. Помоги ученики там, но делиться веру с моим семьей. Get them connected with the Chicago Church. Пусть они будут связаны вместе. Well, 2 weeks ago, 2 недели назад, their 4-year-old son, их 4-года ребенок, was throwing a fit. Он злился. And he took a rock. И он брал камень. And he threw it off the balcony of their apartment. И он бросил с балкона от этой высокой квартиры в высокий дом. Not good. Не хорошо. It landed and it smashed the windshield of a car on the street below. Камень летел и сломал стекло машины, которая ездила. And the woman got out of the car. В центр города Чикаго. Женщина вышла из машины. And they found where the rock came from. И они поняли, откуда камень летел. And they went up to the apartment. И они поднялся и нашли квартиру. And knocked on the door. И стучил на дверь. And confronted the family. И хотел поговорить с семьей, которая, ну, but бросал камень. But the woman whose car it hit. Женщина, которой машина ударила. Is a disciple in the Chicago Church. Это наша сестра в Чикаго церковь. God is working. Бог работает. And so now they're connected with the Chicago Church. И сейчас они привязаны с Чикаговской церковью Христа. I have a picture of a boy in a rock, but it's not up there yet. If God is going to work that hard, Если Бог будет настолько трудиться, should we not also work hard? Разве мы не должны тоже трудиться? We should be sharing our faith all the time. Нам надо делиться верой вообще везде. We should be telling people about the greatness of God. Надо рассказать людей о величии Бога везде. But in our heart of hearts, do we want all men to be saved? Но глубоко в наше сердце мы желаем, чтобы все люди были спасены. Have you guys ever seen the movie Taken? А вы видели этот фильм? You guys know this movie? Вы знаете вообще идею этого фильма? Yeah? Да? Да, нет, да. Нет. But да. You know the movies. Но вы знаете вообще в кино? You know the movies where the bad guys do really bad things. Вы знаете в кино, когда есть злые люди, и они делают очень злые вещи. And this is a movie where the bad guys do really bad things. И вот этот фильм есть злые люди, которые делают очень злые вещи. They steal girls and from their families. Они украли детей от своей семьи. And in this movie, the dad is a trained assassin. Но в этом кино... папа, который они злые люди украли ребенок, он был просто такой тренированный убийца просто. And so the whole movie is about him trying to get the bad guys. И весь кино это как он собирается гонять это злые люди. And I love movies like this. Я люблю такие кино. I love where the good guy is going to kill the bad guy. Я люблю, когда хороший будет убить злой. And I can't wait for the moment. И не могу дождаться. When the good guy. Когда хороший. Kills the bad guy. Убьет плохой. Slowly. Медленно. So that justice is served. Чтобы справедливость там добился. And in this movie. И в это кино. This one father kills 25 bad guys. Он убьет 25 плохих людей. And the whole theater's clapping. И все кинотеатры там урают, молодцы. Kill more. Давай убить еще. Is there something wrong with this picture? Вы знаете, может что-то не то с этой картиной, я рисую сейчас. Who else likes movies like this? А кто еще любит такие кино? Вангел. Вангел, хорошо. I don't want in the middle of the kill scene. Я не хочу средине это момент в кино, когда начинает убить это злой. For the father, чтобы отец, to pull out his Bible, чтобы он вытащил свою Библию, and convince these bad guys, и убеждать это плохие люди, that they need to repent, что они должны каяться. That's not a good movie. Вот это не то кино. Amen. Amen. And imagine. Но представь себе. Instead of killing the bad guys, вместо чем убить это плохие люди, he asked them to study the Bible. Он спросит их заниматься Библией. I'd want my money back. Я бы хотел, чтобы возвращали меня мои деньги. Because I have a bad heart. Почему? Потому что у меня плохое сердце. And you have a bad heart too. И, ну, и у вас бывает плохое сердце. Amen. Amen. Why? Почему? Because I have evil in my heart. Потому что у меня злой в моем сердце. That stops me from wanting all men to be saved. Который иногда остановит меня от желания спасти всех. God wants terrorists to be saved. Бог хочет, чтобы террористов крестилось. God wants abusive husbands to be saved. Бог хочет, чтобы мужья, которые рукоприкладство дома. God wants the most evil of human beings to be saved. Бог хочет, чтобы самый злой и все люди, чтобы они стали учениками. God wants the child molester to be saved. Бог хочет это педофил, чтобы он крестился. He wants the ungodly atheist and the prideful religious to be saved. Он хочет это безбожий атеист и это надменный гордый религиозный человек. Он хочет, чтобы они все стали учениками. And Paul has captured that heart. И Бог Павел, он захватил это сердце. And he says, prayers need to be lifted up for everyone. И он говорит, нам надо поднимать молитвы для всех. We should never wish that people perish without meeting Jesus. Нам никогда не надо пожелать, чтобы человек умер без Христа. We should have a heart that says, I want them to be saved. Нам нужно сердце, которое говорит, мы хотим, чтобы все были спасены. The greatest of enemies. Самые великие враги наши. And the kindest of our neighbors. И самые добрые соседи наши. Because this is what God wants, brothers and sisters. Это что Бог хочет, братья и сестры. This is what God is saying He wants. Это что Бог говорит, что Он хочет. And the best evidence of this и самые лучшие доказательства в этом, is that God has saved you. Это что Бог спас тебя. And if we think that we're better than anyone else, если нам кажется, что мы лучше, чем другие люди, then we will never capture the heart that Paul's talking тогда about. Мы никогда не будем понять сердце Павла, о чем он здесь говорит. If we judge someone as unopen, если мы судим кого-то, как он не открытый, by their actions, по их действию, then we'll never get the heart that Paul's talking тогда about. Мы никогда не до конца будем иметь это сердце, о чем Павел говорит. Our goal is to save as many as possible. Наша цель – это спасет так много, как можно. Read chapter 1, verse 15. Глава 1, стих 15. верно и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. See, Paul is saying there's a saying that we have to accept. Павел говорит, что есть какой-то фраза, вы должны принять. And it is this. И это следующее. God sent Jesus into the world. Бог послал Иисуса в этот мир. To save sinners. Чтобы спасти грешники. And he saved each and every one of us. И он спас каждый из нас. And 25 years ago, he saved me. И 25 лет назад он меня спас. And if he can save me, и если он может меня спас, as Paul says, the worst of sinners, как Павел сказал, самый ужасный из грешники, then he can save anybody. Тогда он может спас кого угодно. And then I go out into the world, и тогда я иду в этот мир, and I say, maybe it's this one. И я говорю, может это он. And maybe it's that one. Может это он. And maybe it's in Kiev. А может это в Киеве. And maybe it's in that neighborhood in Chicago. Может это в этом район в Чикаго. And we live with this purpose in our lives. И мы живем с этим целью в нашей жизни. Brothers and sisters, you know, 25 years ago, братья и сестры, вы знаете, 25 лет назад, the couple that reached out to us, пара, которая приглашала нам на собрание, met on a Thursday night, они встретились по четверг вечером, with their Bible talk, с их беседой Библии, and they didn't have any visitors in that Bible talk. И у них не было никаких гостей в этом беседе Библии. And so instead of just having a Bible talk, so вместо чем просто провести бесед, they asked the question. Они задавали вопрос. What does God want us to do? Что Бог хочет, чтобы мы сделали? And so they said, well, since there are no visitors at our Bible talk, но так что нету гостей здесь на нашей беседе сегодня, they said, let's go to the mall and find some visitors. Они сказали, ну, пойдем там, торговый центр, и мы будем искать какие-то гости. And so they all went to the mall. И они вышли из дома, из беседы Библии, и ходили к торговый центр. And they had their children with them. И они брали свои детей с собой. And it was 9 o'clock at night. И это было 9 часов вечером. And they had worked all day. И они весь день были на работе. And rather than taking a break that day, но вместо чем просто говорить, ну давай отдохнем, нет никого. They said, let's go see if someone's open. Они сказали, нет, пойдем в торговый центр, может кто-то там открыт. And Marcy and I were sitting at home that night. И мы с Марси сидели дома это вечером. And we said, let's go to the mall. И мы сказали, пойдем в торговый центр. And so we went to the mall. И тогда мы пошли к торговый центр. And they went to the mall. И они пошли в торговый центр. And under the lights of a Radio Shack, и под светами какой-то торговой электроники магазин, one couple stopped us. Один пара нас остановил. And invited us to come to church. И приглашал нас приходи на собрание. And 2 weeks later we were baptized. Через две недели мы крестился. I'm so grateful they had that on their hearts. Я так благодарен, что это было их сердце. I'm so grateful they asked the question, what does God want? Я так благодарен, что они спросили вопрос, что Бог хочет. God wants Бог хочет all mankind все народ to be saved. Быть спасены. He wants them to be saved. Он хочет, чтобы они были спасены. Brothers and sisters, the longer I live, братья и сестры, чем дольше я живу, the more I see the darkness in the world. Чем больше я вижу этот темный мир, the more I see the challenge of evil versus good. Чем больше я вижу этот вызов между добро и зло. But everything we do, но все, что мы делаем, should come down to one point. Должен идти к одна пункт. One priority. Одна приоритет. Is saving lost souls. Спасет потерянные души. Why? Because this is what God wanted when he talked to Abram. Почему? Потому что это что Бог хотел, даже когда он общался с Авраамом. And this is what God said to Jacob. И это что Бог сказал Яков. He said, I am a great God. Он сказал, я великий Бог. I am God Almighty. Я Бог всемогущий. Be fruitful and increase in number. Плодоносите. И стоит великое число. Now, can I challenge the leaders a little bit? Я хочу, если вы позволите мне, немножко вызывать лидеров здесь. Да? Да. Is it hard to make disciples in your part of the world? Say again. Is it hard? Is it difficult to make disciples in your part Вопрос. Of the world? Вопрос. Это тяжело делать учеников в вашей части мира? Yes, right? Так? Да? But that shouldn't stop us. Но это не должно нам остановить. Everything we do is to save souls. Все, что мы делаем, это чтобы спасет людей. We celebrate 25 years of the Kiev Church. Мы празднуем сейчас 25 лет Киевской Церкви Христа. And we look forward to the next 25 years. И мы ждем следующие 25 лет. Why? Почему? So thousands more can be saved. Чтобы еще тысячами еще людей может быть спасены. We send our kids to camp. Мы посылаем наших детей в лагерь. Why? Почему? So that Jesus is formed in their hearts. Чтобы Иисус начинает формироваться в их сердце. We have kids' kingdom. У нас детские царства. Why? Зачем? To help them become disciples. Чтобы помогли их быть учениками. We have full-time people on staff. У нас люди работают полное время. Why? Зачем? So that God's word can be preached. Чтобы мы можем проповедовать слово Бога. And you serve as a leader. И вы служите. Why? Почему? So that people can be impacted by your life, by your faith, and by your zeal. Чтобы люди могли быть под влиянием ваша вера, ваша страсть и сила Богу. God does not say, Бог не говорит, I want all men я хочу, чтобы все люди to be healthy, был здоров, to be happy, быть счастливый, to be richer, быть богаче, to be comfortable, быть удобней, to have perfect marriages, чтобы ваш брак был совершенен, to find all the best friends in the world that think they're awesome, чтобы быть такие классные компании. But sometimes we have those things in the kingdom. Но и слава Богу, у нас есть иногда эта вещь в царстве Богу. But the most important thing to God, но самое важное для Бога, is that people are saved. Это чтобы люди были спасены. Our God Almighty, наш Бог всемогущий, wants His people, хочет, чтобы Его народ, to proclaim His glory, говорить об Его славе, to as many as possible. К так много, как только возможно. Amen. Amen. Are we excited? Мы радостны? Yeah. Imagine if this was our church. Представь себе, если это был наш церковь. We would leave this hall. Мы бы ушли из этого зала. And we would impact thousands of people. Мы бы помогали тысячами людьми. I want to show you some disciples. Хочу показать вам несколько учеников. This is Mike and Martina Montez. Это Майк и Мартина Монтес. They were baptized in 1985 in the Chicago church. Они крестился в 85 году в Chicago церковь. They've been disciples for over 35 or about 35 years, 30 some years. Они были ученики уже 33 года. And this woman here is Stella. И эта женщина, ее зовут Стелла. And Stella is Martina's mom. И Стелла это Мартина мама. And Stella was first reached out to in 1985. И Стелла первый раз делился вера тоже был в 85 году. And in 1987, she came to the Boston Conference. И в 87 году она пришла на конференцию в Бостон. And she never became a Christian. Но она не стала учеником. And so all these years go by. It's столько лет прошли. And Stella was 93 years old at the beginning of March. И Стелла была 93 году с начала марта. And she was weeks away from dying. И она была буквально несколько недель до ее смерти. And this is Stella back in March. И это Стелла в марте. And she finally went to her daughter. И она, в конце концов, вернулась к своей дочке. She said, Martina, I'm finally ready. Я сказал, Мартина, я сейчас готов. She's 93 years old. Ей 93 года. Her parents reached out to her for over 30 years. Her daughter reached out to her for over 30 years. Ее дочка уже 30 лет делится верой с ней. And this is the moment before she got baptized. И вот момент, до она крестился. And she's wearing a thing on her hair. И она несет это, но шапка. Because she'd gotten her hair done for the baptism. Потому что она ходила парикмахер. Чтобы подготовиться для своего крещения. Even at 93, sisters, amen. Даже 93 года, аминь, сестры. She wanted her hair to look good for the baptism она party хотела, afterwards. Она хотела, чтобы ее волосы были красивые во время крещения. And they lowered her into the baptistry. И они пускали ее в крещение. And she came up. И она вышла. And she lived 3 days as a faithful sister in Christ. И она жила 3 дня как верная сестра. She was baptized on Thursday night. Она крестился четверг вечером. And she lived Friday as a faithful disciple. Она жил пятницу как верный ученик. And she lived Saturday as a faithful disciple. Она жил субботу как верный ученик. And she lived most of the day Sunday as a faithful disciple. Почти весь воскресенье она жил как верный ученик. She took communion on that Sunday. Она причащался в воскресенье утром. As a brand new disciple. Как самый свежий ученик. And that night she passed away to be with the Lord. И эта ночь она прошла к Богу. We don't think it's going to be easy. Нам не надо думать, что это будет легко. But we know it's what God wants. Но мы знаем, это что Бог хочет. And so whether we're 2-week-old disciples, не важно, если тебе 2 недели во Христе, or 25-year-old disciples, или если ты сегодня 25 во Христе, we live in our heart of hearts, ты живешь в своем самом сердце, with this understanding, с этим пониманием, that God wants people to be saved, что Бог хочет, чтобы люди были спасены, and when He proclaims His glory, и когда Он говорит Его славу, He calls us to action, Он зовет нас в действие. Paul says it's for this purpose that I am an apostle. Павел сказал, это ради этой цели я апостол. Change the world. Чтобы мы изменил этот мир. Brothers and sisters, I'm 25 years old as a Christian today. Братья и сестры, сегодня я 25 лет во Христе. And I am as excited to be a disciple today as I was 25 years ago. Как я был 25 лет назад. I'm still reaching out to my family. Я до сих пор делюсь верой с моим семьей. I'm still struggling with my own children. Я до сих пор борется с моим собственным детей. I'm still trying to be a better husband. Я стараюсь быть лучшим мужем. I'm still trying to read my Bible in a deeper way. Я стараюсь каждый день читать свою Библию. I'm still trying to reach out to my neighbor. Я до сих пор стараюсь с соседями там общаться. And we do this until our dying breath. И мы делаем это пока еще имеем дыхание. Because God Almighty calls us to live powerful lives. Бог всемогущий позвал нам жить сильной жизнью. Not be afraid. Не боится. Let's leave this hall today. Давай уходим из этого зала. Let's go out into this great city. Давай идем по этому прекрасному городу. Let's tell each other we love each other. Давай говорим друг другу, мы любим тебя. Let's people think we're weird. Пусть люди думают, что мы странные. Go hug somebody you don't know. Иди обними кого-то, вы не знаете. And tell them Jesus loves you. И скажи, Иисус тебя любит. And let's get unafraid. И давай перестань иметь страх. And let's get faithful. И давай быть верными. Let's pray God leads us to somebody. Давай молимся, чтобы Бог сегодня нас кому-то вел. It will start with the leaders in this room. Но все начинается с людей, сидящих в этой комнате. Calling our brothers and sisters. И позовет наш брат и сестры. To say, God, what will you do with us together? Let's go. Бог, что ты можешь делать с нами все вместе? Поехали. We serve an awesome God. Мы служим великий Бог. We serve an almighty God. Мы служим всемогущий Бог. Let's honor His glory. Давай почитаем Его славу. By living glorious lives. И жить славной жизнью. To God be the glory. Пусть Бог будет все слава. Amen. Спасибо. Аминь.